Глава вторая. Тим сидел на небольшой полянке на окраине черного леса и лениво ворочил палкой угли в костре, над которым на трех железных прутьях висел котелок. Недалеко лениво жевали траву два ревалла — ярко-желтые кони с черными гривами и хвостами. Содержимое котелка булькало, шипело и готовилось вот-вот вылиться на землю. Тим тяжело вздохнул. Вот же напасть. Хотел сделать предложение любимой, а она сбежала. Хоть бы с ней все было в порядке. Где ее теперь искать? Нет, я, конечно, догадываюсь, куда она могла отправиться, но вдруг нет. Тим переживал, что неделя, которую он потратил, чтобы добраться до закатного королевства, прошла даром, и драгоценное время было упущено. Он снова и снова вспоминал слова Лиры, услышанные от цветка. Принцесса не сказала, куда планировала ехать. Она лишь собирала с собой любимые растения и на все лады ругала его, Тима. Тим поежился. Опять накатила тревога. В последнюю неделю с ним часто такое бывало. Ни с того ни с сего появлялось ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Волнение скользкой змейкой ворочалось в животе, сжималось и душило все сильнее. Вот и сейчас казалось, что он на поляне не один. Неожиданно Тим услышал стон из-за кустов. Он схватил меч. Эльфийские сапоги, легкая поступь. Он старался двигаться практически неслышно. Тим отодвинул мечом ветки. На соседней полянке на четвереньках сидел человек. А перед ним валялся неизвестный механизм с двумя колесами и металлическими трубками. Незнакомец был странно одет. Узкие штаны с полосками, синяя тонкая куртка, все в грязи и пыли. В темно-русых волосах запутались травинки, листочки и мелкие веточки. Он стонал, то и дело трогал голову. Охнув в очередной раз, на четвереньках дополз до механизма, снял с него деталь, открыл ее и начал пить. Да это фляга. Чудная какая. Тим наблюдал за незнакомцем с растущим интересом. То, что парень на поляне не из его мира, он понял сразу. В Онимусе никто не носил такие штаны и куртки, да и двухколесных механизмов не было. Тим получил хорошее образование, поэтому прекрасно знал историю Онимуса и всех его 13 рас. Знал о том, что иногда, по неизвестным причинам, в Онимус попадали жители Земли. В последние несколько сотен лет их не жаловали. Но все равно те, кто смог уцелеть, ассимилировались, заводили семьи и становились полноправными онимусцами. Ману всегда просил относиться к чужакам с осмотрительностью, но и не забывать об уважении. Он постоянно повторял: «Не тот плох, кто чужак, а тот, кто дурак». Тим некоторое время разрывался между любопытством и вбитой наставником осмотрительностью. «На этот вряд ли опасен. Сидит на траве, голову руками сжимает, стонет и охает, оружия не видно». Наконец, решившись, Тим тихонько отодвинул ветки куста и вышел на поляну. Парень разговаривал сам с собой. «Так, что мы имеем? Голова гудит, я весь грязный. Рядом раскуроченный велик. Блин, какой же он классный был. Интересно, мой? Ох, как же тошнит. Так, надо мне вставать и в больничку топать. Если я на скорости с этого красавца слетел, то точно сотрясение заработал». Тим кашлянул, привлекая внимание. Парень вздрогнул, вскочил на ноги, но тут же снова рухнул на четвереньки и застонал. Поднял голову и мутным взглядом уставился на Тима. Несколько секунд молчал, а потом криво улыбнулся. «О, брат Ролевик, привет! Я тут, кажется, в неприятности попал. Помоги, а? До города далеко? Подбросить можешь?» Тим, окончательно убедившись, что незнакомец не опасен, подошел к нему ближе. Парень сел на пятую точку, поджал под себя ноги и заправил за ухо темно-русую прядь. Он с надеждой смотрел на Тима, но тот не знал, что ответить. Он впервые видел чужака. Что же делать? Навыки, привитые при подготовке на факультет боевой магии, осмотрительность, недоверие, проницательность, боролись сейчас с любопытством, желанием помочь попавшему в беду. К тому же Тим, сам не понимая почему, доверял незнакомцу. Он прикрыл глаза, представил Лиру, его личную совесть. Подумал, что бы она сделала на его месте. Она помогла бы чужаку, она всем и всегда помогает. А он, Тим, подшучивал над ней. И вот теперь Лира уехала. Есть крошечная надежда, что он понял все правильно и вскоре найдет ее. А что? А что, если это испытание богини? Если я помогу чужаку, лунная богиня смилостивится, поможет мне найти Лиру и получить одобрение отца? Тим вздохнул и принял решение. Ради Лиры. Он подошел к парню, протянул руку и представился. «Привет, я Тим». Парень скривился от боли, взял протянутую ладонь и встал. Его все еще покачивало, и он схватился за плечо Тима. «А тебя как зовут?» Незнакомец замер, его глаза расширились от удивления. Руки задрожали, гримаса паники исказила лицо. Он отпустил плечо Тима и снова схватился за голову. «Вот же, блин! Тим, я ничего не помню! Я ничего не помню!» Он тяжело задышал и зашарил по карманам куртки. «Зараза! Да где же паспорт?» Тим склонил голову на бок и с интересом рассматривал парня. Закончив шарить по карманам, тот тяжело вздохнул, опять заправил прядь за ухо и уставился в пространство. Тим молча наблюдал. Он со страхом представил себя на его месте. «Забыть все. Родных, себя, любимую. Если она у него, конечно, есть. Жуткая участь. К тому же он оказался в другом мире и, кажется, до сих пор этого не понял». Парень тряхнул головой, вымученно улыбнулся и, наконец, заговорил. «Зови меня Велик». В его голосе отчетливо слышалась горечь. «А что это значит?» «Велосипед так сокращают. Не знал?» Тим покачал головой и пожал плечами. «Поможешь в город добраться? Мне бы в больницу, а потом в полицию. Надо же понять, кто я и что произошло». Тим задумался. Одно дело познакомиться с чужаком, накормить на поляне в лесу, и совсем другое — отвезти в город. Если кто-нибудь узнает, что именно он привел чужака, проблем не оберешься. Из-за одного такого и началась Великая война. С тех пор любого, кого подозревали в иномирстве, ждала виселица. Но это неправильно. Тим не мог оставить Велика в беде. Странное дело. Еще неделю назад он с легкостью бросил Гархуар разбираться с разбитыми им, Тимом, горшками, а сейчас всерьез раздумывает о том, чтобы привести чужака в Зенитар. Ведь закон равновесия никто не отменял. Если он поможет Велику, то и Лире кто-нибудь да поможет. Тим колебался. Он видел, как Велик внимательно наблюдал за ним. В его голубых глазах застыла надежда. Решившись, Тим кивнул. Он отведет Велика в город, но не более того. «Вот же гадство. Ладно, проведу я тебя. Но только до города. Дальше сам. И ты давай это, без лишних вопросов, хорошо?» Велик с облегчением выдохнул. На его лице расцвела счастливая улыбка. «Ага. Спасибо, Тим». Он протянул руку. Тим ответил на рукопожатие и с удивлением обнаружил, что ладонь Велика была теплой и гладкой. Нет, теоретически Тим знал, что люди с Земли ничем не отличаются от людей Онимуса. Все же миры были достаточно похожи климатически. Но Велик был первым землянином, которого Тим встретил, и он казался странным. Тим осторожно освободил руку и незаметно вытер о штаны. «Идем, У меня лагерь за теми кустами. Надо вещи собрать». Тим направился к своей полянке. Едва он отодвинул кусты, как в нос тут же ударил запах гари. «Вот же дрянство! Каша!» Тим подскочил к котелку. «Так и есть. Каша не просто пригорела. Она даже успела обуглиться». Тим пнул ближайший пень и сел на корягу. Немного помолчал, посмотрел на велика. Тот стоял на краю поляны в нерешительности. Вручив флягу с водой, Тим попросил не мешать. Он злился на велика. «Если бы он так не кстати не пришел в себя, если бы я не пошел на звук его стонов, если бы велик чуть быстрее соображал, то каша не сгорела бы». Тим уже почти собрал свои немногие пожитки, как послышался шум. Звук доносился из-за ближайших деревьев. «Еще один несчастный из мира земли!» Хруст веток, хрип и скрип. Казалось, что кто-то невидимый водит вилкой по стеклу. Тим замер и прислушался. «Вот же гадство, как не вовремя!» «Отойди!» — тихо и резко приказал он велику. «За спину, я сказал!» «В смысле?» Велик не сдвинулся с места. Он стоял у желтых лошадей и с интересом разглядывал их. Из-за деревьев вышли 4 скелета. «Офигеть! Это что?» — прошептал велик и медленно попятился. Потемневшие от времени кости с остатками разлагающейся плоти, ошметки порванной одежды. Провалы глаз сияли жутким зеленоватым пламенем, а зубы издавали скрежет. Именно его Тим услышал прежде, чем скелеты вышли на поляну. «Странно, что велик на скрежет внимания не обратил», — промелькнуло в голове у Тима. От смрада, который источали скелеты, слезились глаза. Тим подхватил рапиру и встал в защитную позицию, краем глаза заметив, что велик попятился. Скелеты шли медленно, неловко, наступая на котелок, миску и кружку, которые Тим еще не успел убрать в вещмешок. Самый проворный подошел вплотную к Тиму и протянул руки. Тим перехватил рапиру поудобнее и сделал резкий выпад. Кончик лезвия коснулся ребер нападавшего, но никакого урона не нанес. Стилет лишь слегка качнулся назад. Тим перешел в нападение. Шаг, шаг, резкий замах, и у ближайшего к нему стилета полетела голова. Тим сильнее наклонил корпус и рванул вперед. Серия четких ударов, и еще 2 стилета остались без рук. Тим работал быстро и сосредоточенно, но рапира лишь царапала кости нападавших. Скелеты скрежетали зубами и медленно шли вперед. Тим молниеносно наклонился и подхватил котелок. Удар рапирой. Отсек еще у одного скелета голову. Удар котелком. Череп третьего покатился по траве. Еще пара взмахов, и 3 скелета лежали на полянке аккуратными кучками костей. «Так, достали!» — прорычал Тим, резко развернулся и со всей силы огрел котелком последнего нападавшего. Мастер Ману был прав. Против скелетов рапира — так себе инструмент. Зато котелок — самое оно. Азарт от драки быстро мчался по венам, заполняя каждую клеточку тела. Рубашка и жилет взмокли. Тим гордился собой. Он не только в одиночку справился с 4 скелетами, но и защитил чужака. Эльф огляделся. Со стороны дерева, за которым спрятался велик, донеслись характерные звуки. Чужака тошнило. Тим скривился. Вернул рапиру в ножны и медленно задышал. Вдох на 4 счета, выдох на 8. Он почти отошел от драки, когда услышал панический крик велика. «Черт! Что за хрень?» Тим оглянулся. Велик сидел на земле, схватившись за голову, и что-то невнятно бормотал. «Обычные скелеты. Их много в черном лесу шастает. Одно странно. Почему так близко к серединному тракту вышли?» Тим задумчиво пнул череп одного из нападавших. Тот откатился и с глухим стуком ударился о корягу. Велик замер. «Что ты сказал? Черный лес? Серединный тракт?» Лицо чужака побледнело. «Твою мартышку! Я... Это не земля, не мой мир. А ты... Ты не ролевик?» В голосе Велика послышалась слабая надежда. Тим покачал головой. «Вот же несчастный. Так и ума недолго лишится». «Я эльф», — признался Тим и внимательно посмотрел на Велика. «Если этот чужак не выдержит правды, то, к сожалению, придется сдать его страже Зенитара». «Не верю, быть такого не может». Велик сорвался с места, подскочил к Тиму, схватил за уши и потянул. Тим резко наклонился и перекинул Велика через себя, прижал к земле и застыл. Недавняя радость от победы над стилетами мигом пропала. Зато в душе разлились раздражение и возмущение. «Ты что творишь, дурья твоя башка? Совсем пагуба мозги выила!» — зарычал он. Велик лежал на земле. В его глазах ужас сменялся восхищением. Через пару секунд он повел плечами в попытках освободиться. «Эй, пусти! Понял я, все понял!» Велик еще раз дернулся. «Отпусти, ушастый!» «Еще раз уши тронешь, на них похож будешь!» — прошипел Тим, кивнув на останки скелетов, и отпустил Велика. «Прости, не знал, что у тебя такие чувствительные ушки!» Он подмигнул Тиму. «Никогда!» Тим сжал рукоять гарды. «Запомни, никогда не трогай эльфа за уши!» «Что же будет?» Плечи Велика расправились. В глазах появился лукавый блеск. «Рвак тебе будет!» Тим злился. «Чего?» — спросил Велик и едва не подавился смехом. Тим вздохнул и закатил глаза, а потом объяснил. «Вот же дурак! Запоминай, рвак — зверь, живет в чаще черного леса. Кстати, мы именно в нем. Так вот, рвак похож на домашнюю свинью, только дикий и немного некромантией приправлен, а потому опасный. Если встретишь его на пути, живым не уйдешь, разорвет на части». Велик закатил глаза и пробормотал. «Ладно, понял. Извини». «Вот и хорошо». Тим собрал последние вещи и направился к лошадям. «Пора. Поехали». Велик побледнел, кивнул на лошадей и спросил. «На них?» «Да. А в чем проблема?» «Ну, видишь ли, я почему-то уверен, что ездить на лошадях не умею». «Не волнуйся, все нормально будет». Тим погладил одного из коней по морде. «Ревалы — необычные лошади. Они помогут самому неопытному наезднику». Велик, медленно, слегка покачиваясь, подошел к животному. Лошадь повернула к нему голову и внимательно посмотрела. «Хорошая лошадка, хорошая. Покатай меня немного». Дрожащим голосом проговорил Велик и протянул руку к лоснящемуся боку ревалла, аккуратно погладив животное. Велик лишь с третьей попытки влез в седло, вставил ноги в стремена и схватился за рожок. Тим едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Настолько нелепо выглядел чужак верхом. Костяшки пальцев побелели, спина выгнулась дугой, голову прижал к гриве ревала и тихо повторял: «Не скинь меня, не скинь меня». «Перит!» — скомандовал Тим и направил коня к тропинке, видневшейся из-за дерева. Ревал с Великом на спине последовали за ним. Через несколько минут Тим, а за ним Велик, выехали на серединный тракт, широкую грунтовую дорогу. На обочине росли мелкие кустарники и деревца, переходившие в черный лес. Тим сдерживал своего скакуна, не давал ему перейти на рысь, а ревал Велика также спокойно шагал рядом. До города оставалось не более получаса. Воздух плясал в жарком мареве. Тим ехал молча. Он размышлял о Лире и Велике. Точно ли Лира в Зенитаре? Найду ли я ее? Получится ли доказать отцу и королю, что я достоин руки Лиры и их уважения? А что будет с этим чужаком? Его рассуждение прервал голос Велика. «Тим, пить хочется. Есть вода?» «Ничем не могу помочь. Потерпи. Скоро приедем». Тим придержал своего ревалла, который норовил перейти в галоп. «Как не можешь? Ты же эльф. Наверняка волшебник. Наколдуй или намагич, как правильно говорить». Велик повернулся к Тиму и едва не свалился с лошади. Реваллы заржали, а Тим ухмыльнулся. Он был согласен с лошадьми. Забавный этот чужак. «Еще скажи, Зафияч, колдовать подойдет, но я все равно не могу». «Почему?» Раздался топот копыт. Тим оглянулся. За ними мчался всадник в черно-оранжевой тонкой куртке. Черный и оранжевый — гербовые цвета закатного королевства. Скорее всего, срочный курьер везет почту. Тим подождал, пока всадник проедет мимо, а Велик откашляется от пыли, которую тот поднял. «Законы магии, чтоб их», — ответил он. «Понимаешь, это способность управлять водными потоками, в небольших количествах тушить пожары. Но достать питьевую воду из ниоткуда невозможно». «Понятно», — промямлил Велик и замолчал. Но ненадолго. Вскоре он опять заерзал в седле и протянул. «Тим, чего тебе? А почему я тебя понимаю?» Велик, не отрываясь, смотрел на него, будто боялся пропустить хоть слово. Тим призадумался. Рассказать чужаку все о мире небезопасно, но оставлять его совсем без информации неправильно. Все же именно он, Тим, нашел Велика в лесу. Значит, в ответе за него. Придержал своего ревалла и ответил. «Наш мир называется Онимус. Он немного похож на вашу землю. Иногда в него попадают такие, как ты. Есть несколько правил перехода». Тим почувствовал, как краска приливает к лицу. Надо было внимательнее слушать наставника. «Но я все не помню. Вообще, для тебя важно первое правило. Вроде бы оно такое. Каждый чужак, пересекший границу мира Онимус, знает всеобщий язык и язык той страны, где оказался». Велик кивнул и, казалось, погрузился в свои мысли. Через пару минут Тим остановил ревалла и спешился. «Ты чего? Тебе нельзя в таком виде в город». Тим долго рылся в вещмешке, затем достал коричневый сверток и подал Велику. «Накинь плащ и не снимай, пока не найдешь нормальную одежду. За воротами мы расстанемся». Тим старался не смотреть на Велика. Снова видеть тревогу в его глазах было невыносимо. «И вот еще, на первое время». С этими словами он бросил Велику золотой эмали. Примечание. Эмали. Золотая монета. Имеет наибольший номинал. Состоит из 10 эмалонов. Названа в честь богини Эмали, покровительницы торговли. Эмалон. Серебряная монета состоит из 100 овов. Ов. Медная монета. Имеет наименьший номинал. Тот ловко поймал монету и принялся разглядывать. Тим хмыкнул. Даже не поблагодарил. Чужак, что с него взять? Тим вернулся в седло, и они медленным шагом двинулись дальше. Спустя 5 минут за резким поворотом дороги выросли каменные стены, защищавшие город. 6 фигур в красных балахонах с капюшонами подошли к освещенному лунным светом храму ночи на главной площади Хаупстада и замерли перед покосившейся от времени горгульей. Через пару мгновений статуя отъехала в сторону и открыла проход, освещенный черными свечами. Фигуры спустились по ступеням, прошли через анфиладу комнат и оказались в просторном зале среди множества других людей в черных одеждах. В центре зала, на каменном помосте, лежала светлая эльфийка в простой холщовой рубахе. Ее длинные, почти белые распущенные волосы шелковым водопадом струились на холодные каменные плиты пола. Казалось, что она уснула и вот-вот проснется. Вокруг помоста на плитах были вырублены линии. Они образовывали сложный ритуальный рисунок, в углах которого расположились треноги с множеством черных свечей. Фигуры в красных балахонах подошли к помосту. Наступила тишина, лопнувшая через минуту от гула литавр. Черные фигуры расступились, и вперед вышел мужчина в белом плаще с красным поясом, на котором висел кинжал в ножнах, а на груди чернел медальон со знаком Санди. Мужчина подошел к эльфийке и замер. Молоденькая, почти ребенок. Тонкий носик, пушистые ресницы. Глубоко в душе шевельнулось сожаление. Печально. У нее могла бы быть интересная жизнь. Мужчина коснулся щеки эльфийки, все еще теплый, несмотря на многодневный сон. Очертил скулы, прижал палец к губам, как бы приказывая ей молчать. «Все, что произойдет сейчас, останется нашей тайной». По залу разнесся стук барабанов. Мужчина в белом плаще вздохнул, отошел от эльфийки и поднял руки. Черные фигуры склонили головы, а красные стали на колени, лбом касаясь линий ритуального рисунка. «О, великий Санди, услышь меня! Я твой преданный слуга! Я высший мастер дел твоих! Снизойди к нам и прими эту презренную изначальную во славу твою! Надели силой исключительных детей своих!» Свечи в треножниках вспыхнули сильнее, подол рубахи эльфийки взметнулся, а по залу прошел трепетный шепот. «Он здесь!» Мужчина в белом плаще преклонил колено, снял знак Санди с шеи и резким движением рассек себе запястье. Затем встал, приложил кровоточащую рану к губам эльфийки. Все замерли с жадностью, вглядываясь в девушку. Она шевельнулась и облизала губы, затем скривилась и открыла глаза. Зал пришел в движение. Черные фигуры возбужденно перешептывались. И без того бледная девушка еще больше побелела, вжалась в помост и застыла с гримасой ужаса на лице. Мужчина в белом плаще выхватил кинжал и с криком «Во имя Санди!» вонзил ей в сердце. Эльфийка захлебнулась криком и обмякла. Снова дунул ветер и растрепал ее светлые, почти белые волосы. Мужчина опустился на колени перед жертвой, с нежностью коснулся ее пальцев, сосредоточенно, аккуратно вырезал знак Санди на запястье девушки и опустил кровоточащую руку в небольшое углубление на помосте. Затем то же самое проделал со второй. Отошел и полюбовался на свое творение. Провел ладонью над девушкой, магически ускоряя движение крови, и замер. Через несколько минут желоба ритуального рисунка наполнились тягучей бордовой жидкостью, а в воздухе запахло железом. Красные фигуры с жадностью прильнули к желобам, а по залу прошел шепот одобрения и восхищения. Когда последний глоток был сделан, подул ветер, взметнулось пламя свечей. «О, великий Санги! Спасибо за благодать твою!» Шесть фигур встали и прокричали. «Служим во имя Санги!» Очередной порыв ветра задул все свечи, кроме одной. Постепенно зал опустел. Ушли и те, кто обрел силу. Остался лишь великий мастер. Он подошел к мертвой девушке, откинул непослушную прядь с ее лица, с нежностью провел по закрытым векам, наклонился и поцеловал в окровавленные губы.